Уиллард стоял на парковке возле Days Inn и курил сигарету. В 30 метрах от него располагалось кафе, где закусывали Шефферд и Телл. Уиллард видел их сквозь стекло. Они не позвали его с собой. Они, наверное, говорили о нем в эту самую минуту, сговариваясь, как убрать его с дороги. Уилларда не особенно беспокоил Телл, но Шефферд и Декстер представляли реальную угрозу. Да еще может быть, Брон. Уиллард ненавидел Шефферда, Декстера и Брона. Он натянул бейсболку пониже и посмотрелся в боковое зеркало фургона. Теперь, когда его светлые волосы были спрятаны под кепкой, а на лице начала пробиваться жиденькая бородка, он выглядел не слишком похожим на фотографию, которую показывали по телевизору. Малох предупреждал его, чтобы он не смел выходить на улицу. Но Уиллард хотел просто подышать. Он пересек улицу и уже почти докурил сигарету, вступив на тротуар. Он сделал длинную последнюю затяжку и увидел женщину. Она стояла у дверей кинотеатра и изучала расписание сеансов. Уиллард заметил разочарование на ее лице. «Что вы собирались посмотреть?» — спросил он. Женщина взглянула на него. Одну-две секунды она ничего не говорила в ответ, а потом сказала: «Да нет, ничего». «Они все начинаются после 7». «Да? Ну ладно». Он улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. «Ну тогда до встречи». И представил, какие испытает ощущения, если зарежет ее. Мэриан в ответ улыбнулась и повернулась спиной. Она шла быстро, но не слишком быстро. Она не хотела выдать себя, хотя все внутри у нее содрогалось. «Уиллард! Это Уиллард! Они здесь!»